Социалист. В молодости он был социалистом. От него даже угрожал отречься отец, мелкий чиновник. Но он не сдавался, на его стороне была поддержка соратников и собственный горячий энтузиазм. Они организовали кружок, печатали десятистраничные брошюры, проводили публичные лекции. Он, само собой, никогда не пропускал собраний и порой писал для брошюр статьи. Кажется, кроме друзей, их никто не читал. Впрочем, одной под названием «Вспоминая Либкнехта» он в некотором роде гордился. Быть может, недостаточно аргументированная, она, тем не менее, была полна страсти и поэзии. Со временем он окончил учебу и устроился на работу в редакцию журнала, что не мешало ему, как прежде, ходить на каждое собрание. Там они с товарищами все так же горячо обсуждали актуальные проблемы и, больше того, мало-помалу, как вода точит камень, пытались переходить от теории к практике. Отец в его дела более не вмешивался. Наш герой женился и переехал в небольшой домик. Места там и правда было мало, но он не то что не роптал на тесноту, напротив, чувствовал себя весьма счастливым. Жена, щенок, тополь во дворе — все это создавало неведомое ему ранее ощущение маленького собственного мирка. Отчасти из-за семьи, отчасти из-за большой занятости на работе он уже не мог посещать социалистический кружок постоянно. Энтузиазм его, впрочем, не угас. По крайней мере, сам он верил, что за последние годы совершенно не изменил своих взглядов. Но его товарищи... Товарищи были с ним не согласны. Недавно пополнившие их ряды новички ничуть не стеснялись клеймить нашего героя за леность. Из-за этого он в какой-то момент непроизвольно отдалился от кружка еще больше. Потом он стал отцом и совсем погрузился в семейную жизнь. Но к прежним идеям не охладел и все так же засиживался допоздна под лампой, штудируя труды социалистов. Постепенно он стал ощущать, что недоволен тем десяткам статей, которые написал ранее, особенно той, что называлась «Вспоминая Либкнехта». Соратники тем временем потеряли к нему интерес, придя к выводу, что он недостоин даже критики. Они оставили его и других ему подобных за бортом и, не покладая рук, продолжали работу. Встречая кого-то из старых товарищей, он не упускал случая посетовать на обстоятельства, но сам явно был доволен мирной жизнью простого обывателя. Проработав в редакции долгие годы, он заслужил доверие руководства. Теперь он мог позволить себе большой дом и воспитывал уже нескольких детей. Что до его увлеченности, Бог знает, куда она делась. Порой он сидел в плетеном кресле, наслаждаясь сигарой, и вспоминал молодость. Нельзя сказать, что воспоминания совсем не ранили, но его неизменно спасало восточное умение примиряться с судьбой. Конечно, он отступил от идеалов. Однако его статья «Вспоминая Либкнехта» повлияла на одного молодого человека. Уроженец Осаки, тот, попробовав заняться ценными бумагами, растратил все родительское наследство. Молодой человек прочитал статью и, вдохновившись, присоединился к социалистам. Наш герой, конечно, знать этого не может. Он по-прежнему сидит в плетеном кресле, курит сигары и размышляет о юности. Это так по-человечески? Быть может, слишком по-человечески. 10 декабря 1926 года.